Глава 32. Эмилия. Я смотрела на принца и проклинала себя за то, что вообще пошла на этот бал. Сожалела, что покинула полный зал людей, что защелкнула этот треклятый замок. Но это не могло изменить ужаса, в котором я оказалась. В ловушке, в клетке с кровожадным зверем. В памяти один за другим возникали жуткие рассказы о кровавых пиршествах крылатых чудовищ. Не было ни малейшего желания испытать на себе, сказки это или быль. Я хотела жить. Кулон, который подарил Хансен, стал почти горячим, так сильно я сжимала украшение. Казалось, муж вручил мне его совсем недавно. И давно, когда застал нас с Эларом в зимнем саду. Даже немного приревновал, и мы поссорились. И поэтому амулет стал для меня особенно ценен, как символ примирения. Но выяснилось, что это нечто большее. Муж пытался меня защитить. Теперь от дракона. И я без сомнений воспользуюсь артефактом, стоит Вилайну сделать еще хоть шаг. Я и так едва дышал от ужаса, который сковывал мое тело и леденил душу при приближении чудовища. Казалось, принц знал, что мне известна его тайна, поэтому не оставит в живых. Кто он? Сын короля и королевы, а я — беднячка, которую волею судьбы занесло на роскошный бал. Будто ветер принес сухой лист сорняка в ухоженный сад с диковинными растениями. Исчезновение никто не заметит. Прав был Иллар, мне здесь не место. Зря я не послушалась друга. «Кто это был?» — наступал Вилайн. Глаза его загорелись темным огнем, губы хищно изогнулись. «Акрон!» — шепнула в ответ, а в груди уже росла горячая волна гнева. «И не делай вид, что не знаешь. Ты потому и наказал его за то, что тот посмел сделать. Он пропал на берегу реки, а мой муж пострадал, так как пытался спасти несчастного». «Что?» Принц остановился, и по его лицу пробежала тень сомнения. «Еще одна точка зрения на события того дня?» Он прищурился, словно пытался рассмотреть мою ложь. Вот только я говорила правду, поэтому, сжимая кулон, быстро добавила. «Акрон хотел место моего мужа, поэтому решил насолить ему. Таким вот образом. И мне за то, что невольно подвергла воздействию зелья. Да, он поступил ужасно, но ты не должен был его...» Осеклась, понимая, что тайна принца будет стоить мне жизни. «Я не должен был что?» Он сделал еще шаг, и я забыла, как дышать. Лишь смотрела в голубые глаза, которые сейчас напоминали не безмятежное небо, а мертвый столетний лед. «Думаешь, я его убил?» «Не приближайся», — предупредила я, нервно нащупывая, как открыть кулон. «Я это сделаю, чтобы спастись и сбежать. Надеюсь, что артефакт остановит зверя», — начала отчаянно царапать металлическую поверхность. «Почему не получается?» «Думаешь, я и тебя убью?» Упираясь ладонями в дверь, Вилайн навис надо мной и сердце пропустило удар. «Вот каким я выгляжу в твоих глазах. Монстр, убийца, чудовище!» «Пожалуйста, отойди», — превозмогая дурноту, прошептала я. Тут кулон поддался, раздался щелчок, и створки распахнулись. Вокруг на миг все заволокло зеленоватым туманом, а принц отшатнулся. Почесал нос и громко чихнул. Глаза его расширились с таким изумлением, будто я внезапно превратилась во что-то. Вот только начал преображаться он сам. Тело удлинилось, вытянулось шея, руки. «Что ты сделала?» Голос его стал походить на рычание зверя. Я не устояла на ставших ватными ногах и села на пол, глядя на жуткую метаморфозу снизу вверх, задрожала от первобытного ужаса. Принц превращался в дракона. Отступал, постепенно увеличиваясь в размерах, и вот уже комната показалась такой маленькой, затрещали кресла, обрушился камин, но последней каплей стало появление хвоста. Длинный, с острым, как пика, кончиком, он хлестал по стенам с такой силой, что отбивал куски камня. Я поспешно отползла в угол и, вжавшись в него, попыталась стать незаметной, так как не получалось вовсе исчезнуть. Зубы выстукивали дробь, по мне прокатывались леденящие кровь волны панического страха. По телу чудовища пробегали синеватые молнии, человеческая кожа покрывалась белоснежными чешуйками, а ноги и руки превращались в лапы. Кошмарные когти, сверкающие будто настоящая сталь, поражали своей остротой. Они прорвали ковер, по которому растекались волны вырвавшегося из камина огня. И с неприятным скрежетом царапали пол. В потолок уже упирались огромные крылья, и на меня посыпалась пыль крошащихся фресок. Перепонки в свете разгорающегося пламени будто светились. Комната медленно заполнялась дымом. Казалось, огонь не мог навредить чудищу, но я вот-вот задохнусь. кашляя, я прижала ко рту подол платья. Зачем я открыла кулон? Неужели Хансен хотел, чтобы я умерла? Нет, муж не мог подвергнуть меня опасности. Но что произошло? Ох, неужели это все моя сила? Я снова изменила свойства какого-то из растений внутри подарка мужа. Тот туман, это же зелье. И что теперь делать? Дракон выгнул длинную шею и, остановив на мне взгляд жутких синих глаз, с вертикальным зрачком распахнул пасть. От вида сверкающих в свете разгорающегося пожара зубов я приморозилась к месту. Все, это конец. «Илар!» — шевельнулись мои губы, а в груди стало так тепло, будто даже воспоминание о друге могло меня немного успокоить. «Илар, молю, помоги мне! Спаси меня!»